Глава вторая. Перед глазами всплыл изящный женский профиль, вырезанный из белой кости, незамысловатое оправа. Сердце дернулось в предвкушении. Неужто я подобрался к человеку, который свободно разгуливает по подземельям и знает их тайны хотя бы частично? Осталось только выпросить у Лены брошку, причем таким образом, чтобы девчонка не увязалась за мной. Как это сделать, ума не приложу. Эх. Надо было себе забрать под предлогом «не потеряю». Ну, как говорится, поздно пить боржоми, когда почку вырезали. Хорошее настроение испарилось. Накатило раздражение. Я подорвался из-за стола, подхватил грязную посуду, отправился к раковине наводить порядки. Парадоксально, но факт. Терпеть не могу мыть тарелки, ложки, плошки. Тем не менее, процесс помогает сосредоточиться над сложной задачей. И с последней вымытой тарелкой всегда приходит решение. В этот раз способ не сработал. Одна сковорода с вилкой слишком мало для мозгового штурма. Но зато вернулось нормальное настроение. Ладно, схожу вечером на разведку, погляжу, кто меня встретит, а там видно будет. С этими мыслями я повесил на место сковородку, воткнул вилку в банку, вытер крошки со стола и покинул кухню с надеждой, что по пути в комнату не нарвусь на очередную активистку, которой я, предыдущий, когда-то что-то пообещал и не выполнил. Мне повезло. По дороге я никого не встретил, никто не перехватил и не заметил. Общага вымерла. Только с верхнего этажа время от времени доносились сердитые возмущенные голоса, поминающие какую-то мать. Пацаны делали ремонт. Надо хоть глянуть, когда моя очередь заступать на вахту. Женька по-прежнему отсутствовал. Я оглядел наш бардак, вздохнул и решил все-таки навести порядок. До 9 вечера уйма времени, а в процессе, глядишь, и возникнут какие-нибудь нужные мысли. Управился я часа за 3. Теперь сидел и медитировал на кучу грязной одежды, пытаясь сообразить, где ее постирать и потом высушить. Так, ничего и не придумав, сложил барахло в пакет и оставил возле кровати, чтобы не забыть про него и решить вопрос позже. Да и, честно говоря, не стояло на стирку. Плескаться в тазике, как енот, такое себе удовольствие. Чистые трусы, носки, футболка еще имеются. Значит, ПХД, паркохозяйственный день, откладывается на выходные. Разобравшись со стиркой, сгреб 3 пакета мусора и отправился выносить. На обратном пути решил пристать к бабе Гриппе с вопросами. Но вахтерша меня опередила. «Ты куда это?» Остановили меня вопросом на вахте. Чуть прищурившись, хозяйка вестибюля окинула меня подозрительным взглядом, требовательно поинтересовалась. «Куда идешь?» «Так мусор вынести?» Удивился я вопросу, поднял руки и показал мешки. «В пакетах?» Уточнила дотошная тетка. «Ну да, в пакетах». Я пытался понять, чего одна от меня хочет, и никак не мог въехать. «А в чем еще?» «Ведра, что ли, нет?» «Не нашел?» Пожал я плечами и дернулся на выход. «А ну стой!» Приказала баба Гриппа и вышла из-за своей конторки. «Ну-ка, перелаживай вот сюда свой мусор. Что там у тебя?» «Мусор?» Машинально ответил я. «Крыша, что ли, вахтерша от жары поехала? На кой черт перекладывать-то?» «Скидывай сюда, кому говорю!» Вахтерша шустро подтолкнула меня к мешкам, которые стояли в углу. «Сбрасывай, а пакеты мне отдашь!» Я опешил. «На кой ляд ей грязные пакеты? Они, конечно, относительно чистые, объедок в них нет, но всякого хлама, натыканного по всем углам нашей комнате, пыли и прочего, хватало, включая кусок засохшего и позеленевшего хлеба и горсти окаменевшей сушки, которую я нашел под кроватью у Женьки. «Да зачем они вам, теть Гриппа?» Недоумевал я, но твердая рука настойчиво толкала меня в спину. «Ты, Лешка, хоть и умный, но дурак», — заявила вахтерша. «Кто ж такие пакеты вместе с мусором выкидывает? Их же постирать можно, высушить и к делу пристроить. Гляди, какая красота!» Отобрав у меня освобожденный кулек, любовно его разгладив, едва не мурлыкала баба Гриппа. «Ты глянь, какие розы-то, а! У нас таких и нет! Ну чего встал? Сыпай остальное и топай, куда шел!» «Так я мусор шел выкидывать!» «Выкинул уже, молодец!» Отбирая у меня третий пакет, объявила баба Гриппа. «Только не вздумай в другой ряд сюда еду выкидывать!» Строго пригрозила вахтерша. «Это строительный хлам. В конце недели вывезут. А еду, чтоб мусорный бак сносил. Уяснил?» «Так точно!» Машинально ответил я и пошел на выход. «Да уж, я и позабыл, что это такое стирать пакеты и вывешивать их на балкон сушиться, чтобы использовать до предела. Пока ручки не оторвутся или уж совсем краска облезет, только тогда рачительная хозяйка засовывала кулек в мусорное ведро и с чистой совестью с ним прощалась. Вспомнился родной двор и вонючая мусоровозка, которая приезжала вечером часов в 5, и нужно было тащиться к ней с противным ведром, которое так и норовило стукнуть меня по ногам. Выносить мусор было моей семейной обязанностью. Водитель-мусорщик колотил в колокол, и к машине стекался народ из 4 окрестных 5-этажек. А потом надо было пробраться сквозь толпу теток и других жителей и перевернуть ведро в раскрытый контейнер, из которого неимоверно воняло. Еще приходилось ждать, когда водила утрамбует наваленные отходы, при этом отходя подальше, чтобы на тебя не брызнуло чем-нибудь изнутри. Затем вывернуть ведро и со всей силы долбануть о борт машины, чтобы вывалилось все, включая вонючую газетку. Обязательный атрибут, который все без исключения стелили на дно. Я искренне радовался, когда возле нашего двора поставили огромные мусорные баки. Обязанность выносить мусор никуда от меня не делась, но не нужно было ждать, когда приедет машина. Я вышел на порог общежития и зажмурился. Солнце щедро поливало улицу жаром. Тень не спасала. Потоптавшись, решил сходить за квасом и вернуться обратно в общагу. Пару часиков поспать. Неизвестно, как повернется наступающий вечер, а подъем на рассвете рано или поздно дает о себе знать. У бочки с квасом по традиции змеилась очередь. Пристроившись в хвост, я занял место за девчонкой лет 10, а сам отошел в тень раскидистого клена. Очнулся от начинающегося скандала. Противным голосом продавщица требовала у девчушки оплатить покупку. Ребенок молчал и испуганно таращился на грозную тетку в синем переднике. «Тебе мамка денег дала?» «Дала», — шепнула девчушка. «Ну так оплачивай, не задерживай очередь!» «У меня их нет», — замотала головой девчушка. «Потеряла?» «Нет». Слезы закапали с длинных ресниц. «Потратила, что ли?» «Нет», — еще тише пискнула малышка. Я отлип от ствола и подошел поближе. «Девочка!» — раздраженным голосом окликнул ребенка пузатый мужик в панаме. «Отдай тете деньги и не задерживай очередь!» «Не могу!» Девчонка судорожно вздохнула, пытаясь сдержать слезы. «Да почему же, деточка?» — встряла интеллигентного вида дама в широкополой шляпе. «Мама дала тебе денежку?» «Дала», — протянула девчушка, переводя испуганный взгляд с грозной продавщицы на интеллигентку. «Так отдай их тетеньке, вот этой», — рука указала в сторону торговки. «Потом возьмешь баллончик, пойдешь домой», — продолжала сюсюкать дамочка. «Я не могу», — вздохнула девочка и покосилась на продавщицу. «Да ты издеваешься, что ли?» — рявкнул Пузан. «А ну, немедленно отдала деньги и пошла отсюда!» «А ну давайте потише себя вести», — встрял я, подходя ближе и становясь за спиной девочки. «Она и так боится». «Это твоя, что ли? Так отдавай деньги и проваливайте отсюда», — накинулся на меня дядька. «Не моя, но тон смени», — в упор глядя на мужика, сдержанно ответил я и, подумав, добавил. «Пожалуйста». «Да ты кто такой?» — завелся толстый с полоборота. «А ну тихо, граждане», — рявкнула продавщица, и очередь испуганно притихла. «Так, парень, это твоя малявка?» «Нет, ребенок не мой», — отказался я. «Но орать на нее не нужно. Ей так страшно. Сейчас все выясним». «Эй, малышка!» Я присел на корточки и заглянул в мокрые глаза. «Ты как?» «Не бойся, я тебя не дам в обиду». «Да что вы с ней возитесь?» Толстяк никак не мог угомониться. «Заберите у нее квас и пусть идет отсюда!» «Ишь ты, какой умно выискался! А за товар ты платить будешь?» Моментально взъелась продавщица. «Почему это я должен платить за чужого ребенка?» — возмутился дядька. «Пусть сходит домой и принесет деньги». «Тогда стой и помалкивай», — припечатала тетка и объявила. «Пока не разберусь, к вас отпускать не буду», — отрезала работница торговли. «Вернется она, как же, жди», — насмешливо фыркнула какая-то дамочка из очереди. «Ну, выяснил, куда она деньги дела? Потеряла?» «Минуточку». Я протянул ладонь и осторожно вытер слезы с покрасневших от стыда и страха щек. «Скажи, пожалуйста, тебе мама денежку давала за квас?» «Давала», — кивнула девчушка, крепко сжимая в кулачках пояс сарафана. «Ты их потеряла?» «Нет», — замотала головой малышка. «У тебя их отобрали?» «Нет», — чуть спокойнее ответила девочка. «Ты их спрятала, чтобы не потерять?» — продолжал я допытываться под напряженное молчание очереди. «Да». Русые хвостики на голове у ребенка закивали в такт ответу. «А куда ты их положила, когда шла за квасом?» — уточнил я, начиная подозревать неладное. «В бидон!» — всхлипнула мелкая и разревелась. Через секунду толпа разразилась хохотом. Не смеялись только продавщица и я. Торговка поджала губы и сосредоточенно пялилась на тару, пытаясь сообразить, как достать оттуда монетки. Я же сдержанно улыбался, чтобы не расстраивать и без того расстроенную малышку. «Не боись, сейчас все решим», — подмигнул я девчушке. «Только не плачь, ладно?» Попросил и поднялся с корточек. «Сколько за квас?» 36 копеек», — буркнула продавщица. «Держите», — протянул я рубль и добавил. «А мне большую, пожалуйста». Очередь оживленно обсуждала происшествие. Толстяк недовольно поглядывал на меня, осуждающе поджав губы. Но мне было плевать, что он там себе надумал. Главное, чтобы больше не лез ни к ребенку, ни ко мне. Забрав свою сдачу, я протянул девчушке бидон, а сам подхватил пол-литровую кружку с квасом, которую протянула мне недовольная торговка. «Ну все, беги домой», — сказал я малышке, собираясь снова нырнуть в тень и спокойно выпить кружечку кваса. «А как же денежка?» — пропищала девчонка. «Как я вам ее отдам?» «Да никак», — отмахнулся я. «Все в порядке, солнышко. Беги домой, мама, небось, уже волнуется». «Нельзя так к деньгам относиться», — возмутилась интеллигентка из очереди. «Девочка права. Идите с ней, пусть мать вернет вам деньги». «Правильно. Нечего на хлебников плодить», — обрадованно поддержал дядька. Видать, дома поскандалить не с кем было. «Спасибо, граждане!» — громко поблагодарил я. «С деньгами своими я уж как-нибудь сам разберусь!» Улыбнулся вежливо, отвернулся от толпы и нырнул поглубже в тень под дерево. Народ немного стих, но продолжил обсуждать случившееся. Уже без нас. Притулившись к стволу, я заметил, что упрямый ребенок все равно пошел за мной и теперь стоит и смотрит на меня, склонив голову к плечу, двумя руками удерживая бидон с квасом. «Вы пейте, пожалуйста, я вас подожду», — упрямо глядя на меня, пискнула она. «Иди домой. Ну, кому говорю?» Отхлебнув кваса, я попытался ее прогнать. «Нет, так неправильно», — покачала головой девчушка, не двигаясь с места. «Ну, хорошо. Давай договоримся по-другому». Снова присаживаясь на корточке, начал я издалека. «Давай сделаем вот так. Сейчас я тебе помог, выручил, правильно?» «Да», — кивнула малышка. «Вот, давай договоримся. Ты отдашь мне долг не сейчас, а попозже, когда вырастешь и станешь работать и получать зарплату». «А как же я вас тогда найду?» — засомневалась девочка. «Тебе не придется меня искать. Просто однажды какой-нибудь мальчик или девочка потеряют деньги, и случится вот такая история, как у тебя. Так вот, если ты увидишь такую беду, тогда вспомнишь про меня и просто поможешь испуганному ребенку, заплатишь за его покупку. И мы с тобой будем в расчете. Договорились?» «Хорошо». Сомнения не покидали малышку. «Но разве так можно?» «Нужно», — поднимаясь, заверил я. «Так что, мы с тобой договорились?» «Договорились», — кивнула девчушка. «Все, «Беги домой, а то мама будет волноваться», — скомандовал я. «Спасибо», — пискнула повеселевшая ягоза и бодро зашагала по своим делам. Я же допил квас, вернул кружку продавщице и в хорошем настроении отправился обратно в общежитие. Жизнь, как говорится, хороша. Особенно, когда судьба дает тебе второй шанс. Мне все больше и больше нравилось в этом времени. Мысли начали устаканиваться. Я перестал метаться от одного к другому. Практически придумал, что делать и как жить дальше. Решил следовать первоначальному плану и разбираться с проблемами по мере их возникновения. Радует, что я в курсе будущих событий. В моих силах изменить некоторые ситуации. Нет, спасать Советский Союз я по-прежнему не горел желанием. Для этого нужно быть не просто семи пядей во лбу, но и хорошо знать историю и находиться где-то на самых верхотурах власти, чтобы иметь возможность влиять на события. Ни первым, ни вторым я не обладал. Строить карьеру, пробиваться на прием к генеральному секретарю, рваться к власти, чтобы получить призрачную надежду на изменение истории – глупость. Лучше заняться тем, чем я владею в совершенстве – спасением людей. Ну а что? Российский корпус спасателей организовали только в 90-м, и вплоть до 94-го почти каждый год выходили все новые и новые приказы, постановления, расширяя полномочия. Пока, наконец, в 94-м не был принят окончательный закон, который положил начало нашей деятельности с правовой точки зрения. До этого в стране активно развивали гражданскую оборону и знаменитый ДСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Материальная база у гражданки к моменту развала СССР была не просто шикарная, я бы сказал, грандиозная. Частично ее используют и сейчас, в смысле в моем времени. Если подойти по уму, можно будет не только сохранить, но и укрепить и расширить систему гражданской обороны и общества, заодно ускорить создание единой государственной системы по прогнозированию, предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Проще говоря, намного ускорить сроки организации МЧС, минуя многочисленные преобразования и реорганизации. Тем более, часть этих прогнозов я смогу и сам подсказывать. Надо только понять, как все провернуть, чтобы меня в психушку не упекли с моими предсказаниями. И тут возникает проблема. Чтобы во всем этом вариться, мне придется забыть свою нелюбовь к должностям и званиям. Простой советский спасатель, что он может в одиночку? Ничего. Значит, придется расти и строить карьеру, чтобы получить возможность влиять на решения и ситуации. Хотя карьерный рост и большие звезды на погонах тоже не панацея от идиотских приказов вышестоящих товарищей, а впоследствии господ. Проблема начальников в том, что они не умеют слушать и слышать. Страх потерять теплое местечко застилает глаза и закупоривает уши. Ну что, Леха, готов к труду и обороне за жизнь во имя жизни? Всегда готов. Скептически ответил сам себе, ныряя в прохладу общежития. Вахтерша проводила меня взглядом, но никаких записок в этот раз не передавала. Чему я был несказанно рад. Как и отсутствию Женьки в нашей комнате. Раздевшись до трусов, я с наслаждением растянулся на кровати и вырубился, едва моя голова коснулась подушки.